Я дрожал и хныкал. Вскоре раздался чей-то резкий крик, свист и близкий выстрел. Айша бросился бежать, догоняя учителя. Я же свалился под скамью и там, свернувшись, замер. Через четверть часа я выполз и решился пойти на розыски. В 100 шагах от скамьи я увидел учителя, лежавшего в канаве с окровавленным лицом. Он был мертв, а сапоги его сняты с сиротливых холодных ног. Я упал рядом, не выпуская из рук его ноги в полосатых, заштопанных носках. Прибежал Айша, размахивая своим большим африканским ножом. Он хотел нагнать убийцу, но тщетно. Что делать с останками учителя? Не звать же милиционера, подменивая величайшую мистерию гнусным протоколом. Пользуясь безлюдьем и темнотой, мы понесли тело учителя за город, в поле. Там, с помощью ножа Айши, мы всю ночь рыли яму. Когда все кругом дрогнуло от подступающей зари, могила была готова, и смутная полоса рассвета как бы напомнила нам о пророчествах учителя. Я нашел кол, вбил его и привесил мою трудовую книжку. Ничего другого у меня под рукой не оказалось. Написал на ней: «Осторожно! Здесь погребен учитель человечества Хулио Хуринито, убитый 12 марта 1921 года в 8:20 пополудни». Наверное, теперь не осталось и следа его священной могилы. Пока мы работали, напряжение и мелкие заботы заслоняли от меня случившееся. Но когда мы вернулись к вокзалу, и я понял, что мы поедем сейчас без учителя, что никогда больше я не услышу его ровного любимого голоса, я закричал от боли. Напрасно Айша пытался успокоить меня, говоря, что Хуринито теперь стал богом и живет в других людях. Это были жалкие и недостойные его имени бредни. Я знал, он умер навек, навсегда, а я остался, и у меня нет сапог. А если бы были, я бы спрятал их, скрылся, жил бы все равно. В безумии кинулся я к какой-то торговке пирожками и, опрокинув лоток, завопил: «Поймите, учитель умер! Умер из-за сапог! Я не переживу этого!» Как читатель видит, последнее было не реальной угрозой, но лишь образом, выражавшим беспредельность моей скорби. Меня побили, отвели в комиссариат, а вечером выпустили. И мы поехали в опустевшую Москву, в мир, потерявший право крутиться, кружиться, нестись без смысла и без конца. Глава 35. И, по всей видимости, ненужная. Может быть, мне следовало бы остановиться на смерти учителя и не начинать этой главы тусклой, скучной, не озаренной его присутствием. Но все увиденное мною в Европе столь потрясло слабое мое воображение, что я не считаю возможным скрыть патетическое и неуравновешенное состояние, предшествовавшее написанию этой книги. Вернувшись в Москву, я созвал друзей, чтобы сообщить им о смерти учителя. Мы собрались в его комнате, и, казалось, ласковый, насмешливый его образ был неотступно с нами. Горько плакал Алексей Спиридонович, вспоминая все свои размолвки с учителем, приступы недоверия, слабости, отступничества. «Я клятва преступник!» — кричал он. «А бандит этот да будет заклеймен цареубийцей!» Мсье Деле не мог спокойно слышать моего рассказа о яме со вбитым в землю колом. «Такой порядочный человек, мой компаньон, и хуже, чем по 16-му классу. Страна варваров. Вот все, что я могу сказать. Горюя, плача, вспоминая слова и привычки учителя, мы мало-помалу перешли к вопросу о нашей будущности. Несмотря на различные дела и занятия, только присутствие учителя объединяло нас и прикрепляло к Москве. Мистер Куль, хоть он и наладил кое-какие дела, был не прочь переменить котлетки гостя республики на устрицы и лангусты в отеле. Мсье Деле ежеминутно поминал свою прекрасную родину «La Belle, la Douce France», «Зизи, Люси и горошек». Эрколе тоже скучал без римского солнца, без вина, без вывески «Виа Паскудини». Алексей Спиридонович ни о чем, собственно, не тосковал, плотские нужды презирал, но жаждал эмигрировать, чтобы спасти свободу духа от растлителей и насильников. Я до его высот подняться не мог, и высшей приманкой для меня оставалась чашка скверного кофе с дешевым маром на террасе моей незабвенной ротонды. Кроме того, я чувствовал, несмотря на узкий эгоизм и преобладание животных инстинктов, мой долг пред человечеством, ведь мне завещано учителем написать историю его глубоко назидательной жизни. Писать же в Москве или вообще в России было трудно. Много времени поглощали, если не сами кролики, то комиссии, им посвященные, получение различных пайков и раздобывание на тайных базарах четверки табаку. Даже бумагу, потребную для столь большой работы, найти было нелегко. Кроме того, я отощал и с трудом мог сосредоточиться на возвышенных мыслях учителя. Наконец, атмосфера творимой истории мало благоприятствовала тихому труду летописца. Я знал, что стоит мне попасть в ротонду, выпить несколько рюмочек, закричать официант, бумагу, чернила, и тотчас же быстрая рука начнет заносить на забрызганные кофеем листочки священные проповеди учителя.